Царевич-черепаха. В давние времена правил одним богатым государством царь, у которого было 7 сыновей. Когда царевичи стали подрастать, отец приставил к ним лучших учителей. Они старались как могли, но никак не могли научить хоть чему-нибудь самого старшего царевича. И если остальные 6 сыновей уже умели хорошо держаться в седле, охотиться и владеть оружием, а также читать, писать и вести беседу, то их старший брат, за что ни брался, все делал не в попад, за что постоянно терпел насмешки. Юноша старался изо всех сил, но почему-то у него ничего не выходило. А ко всему этому он видел, как отец гордится его братьями, а его стыдится. И тогда старший сын пришел к отцу и сказал: «О мой повелитель, позволь мне отправиться в странствие по белу свету». «Хорошо, сын мой, надеюсь, это пойдет тебе на пользу, и ты хоть немного наберешься ума», — ответил ему на это царь. Собравшись в дорогу, старший царевич вскочил на коня и поехал, куда глаза глядят. Ехал он, ехал, и вскоре дорога привела его в густой непроходимый лес. Возвращаться назад юноше не хотелось, а потому он стал прорубать себе дорогу своим острым мечом. Так он продвигался почаще целый день, а ближе к вечеру его коня ужалила ядовитая змея, после чего конь упал замертво. Это очень опечалило юношу, но ничего не поделаешь. Пришлось ему дальше брести сквозь заросли пешком. К ночи он, израненный острыми шипами и уставший, вышел на лесную поляну. Рядом с ней протекал ручей. Царевич смог напиться, умыться и немного отдохнуть. Когда же он стал искать себе ночлег, то заметил неподалеку горящий костер. Юноша обрадовался и поспешил к костру, где в это время сидели пастух и его жена. «Добрые люди, можно ли мне присесть у вашего костра?» — обратился к ним царевич. «Мой конь умер от укуса змеи, а сам я устал и изранен». Жена пастуха сразу поняла, что они разговаривают с богатым юношей, и задумала прибрать к своим рукам все его деньги и украшения. Она улыбнулась царевичу и сказала сладким голосом: «Здесь неподалеку стоит наша хижина. Пойдем со мной, я приготовлю тебе постель, чтобы ты смог спокойно заночевать. Также я приготовлю тебе вкусный ужин и отвар омыть все твои раны. А завтра мы покажем тебе дорогу до ближайшего города». Убаюканный ласковыми словами, юноша даже не заподозрил злых намерений приветливой хозяйки и принял из ее рук и еду, и тот отвар из трав, что она приготовила для него. «Выпей это», — сказала жена пастуха, протягивая чашку с отваром, «и завтра утром ты словно заново родишься на этот свет». И это было действительно так. Когда юноша проснулся на следующее утро, он совершенно не помнил, кто он и как здесь оказался. Коварная женщина забрала, пока он крепко спал, все его деньги, украшения и дорогую одежду, а вместо этого положила ему изношенные вещи пастуха. «Долго еще ты будешь валяться?» — услышал юноша гневный крик хозяйки. «Неужели ты думаешь, что я стану кормить тебя просто так? А ну, быстро отправляйся чистить стойло коров!» И юноша, надев одежду пастуха, пошел делать то, что ему было велено. Вначале у него не очень получалось обращаться с лопатой, ведь он ни разу в жизни ее в руках не держал. Но потом наловчился и сделал свою работу как надо. Так постепенно, изо дня в день, царевич научился многому. И пасти коров, и доить их, и собирать и рубить дрова, а также он научился любить животных и наигрывать на свирели. Иногда во сне или наяву в его голове проносились смутные воспоминания прошлой жизни, но он воспринимал их как нелепые видения. А пастух и его жена не могли нарадоваться тому, что случайно приобрели такого работящего помощника, и, конечно, они не хотели его терять. Они убедили царевича в том, что однажды подобрали его умирающим в лесу и выходили, а потому он обязан помогать им. За всем этим наблюдала сама владычица лесов. Ей понравился старательный и трудолюбивый юноша, который выполнял все, что ему приказывали. И однажды, когда он пригнал стадо коров к водопою, она предстала перед ним и ласково сказала: «Милый юноша, мне известно о твоей доброте и трудолюбии. Я знаю, как несправедливо с тобой обошлись, лишив тебя всего, даже собственных воспоминаний. Но знай, все, что с тобой случилось, вскоре обернется благом». В этот момент пелена, окутывающая его разум, развеялась, и юноша вспомнил, кто он такой и как оказался в этих местах. «У меня есть для тебя подарок», — сказала после этого лесная владычица, протягивая царевичу большой черепаховый панцирь. «Стоит тебе надеть этот панцирь, как ты тотчас обернешься большой черепахой, и никто не сможет причинить тебе вреда. Но как только ты снова захочешь стать человеком, то тебе нужно всего лишь подумать об этом, и ты опять вернешь себе человеческий облик, а черепаховый панцирь останется у тебя в руках». Царевич взял панцирь и хотел произнести слова благодарности, но лесная владычица исчезла. Он повертел в руках необычный подарок, рассматривая его, а затем натянул панцирь на себя. И как только он это сделал, так в тот же миг обернулся большой черепахой и в таком виде направился к хижине пастуха, чтобы проучить злодеев и вернуть свое имущество. Увидев черепаху чудовищных размеров, жена пастуха вскрикнула от ужаса и стала звать на помощь мужа. Вскоре прибежал пастух, но трусливый негодяй даже не пытался справиться с черепахой, а побежал прочь от своей хижины, и жена помчалась вслед за ним. «Что, вы не рады таким гостям?» — крикнул им вслед царевич, обернувшись человеком. «Куда легче справиться с уставшим и доверчивым юношей?» Но его слов никто не услышал, так как пастух и его жена были уже далеко. Они весь день прятались в лесу, а затем и вовсе, бросив все свое добро, навсегда покинули эти места. Между тем царевич нашел в тяжелом кованном сундуке свои вещи и все, что осталось от его украшений и денег. Затем он переоделся в царские одежды и, взяв черепаховый панцирь, направился в ближайший город. Но не успел он выйти за пределы леса, как до него донесся голос лесной владычицы. «Послушай моего совета, юноша. Если ты в облике царевича войдешь в город, то счастье твое будет недолгим. Но если ты войдешь в него как нищий и таким добьешься победы, и только потом предстанешь в своем настоящем виде, то счастье до конца твоих дней останется с тобой». И царевич решил последовать совету волшебницы. Он снял с себя богатый наряд и украшения и под видом нищего продолжил свой путь. Когда же до города было рукой подать, он спрятал в рощице свои вещи и черепаховый панцирь и только тогда вошел в город. Долго бродил царевич по улицам и площадям незнакомого города, не зная, что ему дальше делать. И когда солнце стало клониться к горизонту, он оказался у ограды царского сада. В самом его конце стоял маленький домик матушки-цветочницы, которая в этот момент поливала свои прекрасные цветы, чтобы завтра сплести из них венки и отнести во дворец. Юноша остановился рядом с изгородью и сказал: «Матушка, не нужна ли вам помощь?» «От хорошего помощника я не откажусь, ведь в саду всегда столько дел. Нужно и за цветами ухаживать, и опавшую листву сгребать, чистить пруды и фонтаны». И с этого дня царевич стал помощником цветочницы. Он так старательно выполнял все, о чем его просили. Старушка не могла на него нарадоваться и даже стала ласково звать его «милый внучек», отчего все решили, что он и вправду ее внук. Каждое утро старушка составляла букеты и плела венки, а потом относила их в царский дворец. Поэтому она всегда знала разные новости и охотно делилась ими со своим помощником. «Представь себе, внучек, этим утром во дворец нашего повелителя прибыли 6 сыновей одного могущественного царя в окружении многочисленной свиты. Но вот что я тебе скажу, наверняка все они пустозвоны, потому что достойные царевичи не ведут себя так надменно и насмешливо. Стоило мне уронить венок, как они тотчас подняли меня на смех». «А зачем они явились сюда?» — спросил юноша, догадавшись, что все эти надменные царевичи — его братья. «Как? Ты разве не знаешь, что у нашего царя 7 на выданье? 6 его дочек теперь наверняка выйдут замуж, ведь они глаз не сводят с женихов, тем более, что их отцы уже обо всем договорились». «А что же 7-я царевна?» — снова спросил юноша. «О, самая старшая из дочерей властителя не похожа на своих сестер. Она мудра и скромна, и даже смотреть не хочет на этих пустозвонов». Вскоре во дворце состоялось 6 свадебных церемоний, и братья царевича стали зятьями царя этой страны. Они не знали других забот, кроме охоты и увеселений. Слуг для этого часто не хватало, и поэтому внуку матушки-цветочницы пришлось отправиться вместе с ними на охоту, чтобы нести провизию для зятьев царя. В этот день охотники преследовали прекрасного оленя недалеко от той рощи, где лежали вещи царевича и его черепаховый панцирь. И как только представился случай, царевич надел богатые одежды и стал выслеживать оленя. Раньше других он выследил его, но вместо того, чтобы убить, он наоборот спугнул его перед тем, как его братья нацелились на животное. Олень умчался. Разгневанные братья поспешили к помешавшему им незнакомцу. Но он вдруг словно сквозь землю провалился, и братья вернулись во дворец ни с чем. Откуда же им было знать, что помешавший им незнакомец превратился в черепаху и затаился в кустах, а потом, снова обернувшись человеком, переоделся и стал обычным слугой? В один из дней царю и всем его дочерям и зятьям захотелось отдохнуть у озера в саду, где усердно трудился юноша. Никто из знати даже не взглянул в его сторону, кроме старшей дочери царя. Она поприветствовала его и попросила срезать ей несколько распустившихся цветов. «Эта милая девушка добра даже к бедному садовнику», — подумал юноша, и сердце его стало биться чаще. С того дня он стал каждый день передавать с матушкой-цветочницей любимые цветы царевны. Девушка не могла этого не заметить, и однажды пришла поблагодарить внимательного юношу. Между ними завязался разговор, и вскоре они уже беседовали, словно лучшие друзья. Царевна полюбила доброго и скромного юношу, во многом похожего на нее. А о царевиче и говорить нечего, ведь он полюбил ее, как только увидел. Однажды Во время их тайных встреч один из царских зятьев застал их вместе. Он поспешил сообщить об этом своим братьям, сказав: «Какой позор для всей нашей семьи! Старшая дочь царя, которая даже не хотела смотреть на нас, встречается с жалким садовником!» Братья вознегодовали, ведь никто из них так и не узнал в садовнике старшего брата, и договорились передать царю о недостойном поведении его дочери. Так они и поступили. И когда царь узнал о них, кого выбрала себе в мужья его дочь, то пришел в страшную ярость. Он приказал привести ее к себе, и как только она предстала перед ним, грозно сдвинув брови, спросил: «Это правда, что ты тайно встречаешься с внуком цветочницы?» Что могла ответить на это девушка? Она опустила глаза и кивнула в ответ головой. «Ты опозорила себя и меня, поэтому с этого дня ты мне не дочь!» — гневно закричал царь. «Убирайся из дворца и живи отныне в доме цветочницы вместе со своим избранником, который сегодня же станет твоим мужем!» В тот же вечер царевна стала женой садовника и под насмешки своих сестер и их мужей перебралась жить в маленький домик матушки-цветочницы. «Не переживай», — утешал жену царевич. «Придет время, и твой отец поймет, кто чего стоит». И вот спустя некоторое время царь решил, что хватит его зятьям только охотиться да развлекаться. Пора бы им подумать и о государственных делах. Позвал он к себе шестерых зятьев, даже не вспомнив про мужа своей старшей дочери, и говорит: «Зятья мои, я уже в преклонных годах и хотел бы передать власть над царством самому мудрому, отважному и честному зятю. Кто докажет мне, что обладает всеми этими качествами, тот и станет новым правителем». Шесть братьев призадумались после этих слов, и средний из них сказал: «Вот что я думаю, братья, почему бы нам не устроить большую охоту? Если мы набьем много дичи, то докажем царю свою отвагу. А когда скажем, кто из нас добыл дичи больше остальных, то наш тесть сможет убедиться в нашей честности. К тому же, чтобы было все совсем честно, нужно позвать на нашу охоту и садовника, ведь он тоже царский зять». Все с этим согласились. И вот рано утром шесть братьев приготовились к охоте и перед тем, как выехать из дворца, направились к домику матушки-цветочницы. Старшая царевна вышла им навстречу, а средний брат и говорит: «Сегодня мы устраиваем большую охоту. Почему бы и твоему мужу не отправиться вместе с нами? Коня и снаряжение мы ему дадим». А старший царевич тем временем чистил пруды в саду. Как только жена передала ему слова шуринов, он не стал долго раздумывать, взял лук и стрелы, вскочил на коня и помчался вслед за братьями. В рощице он взял свою одежду и панцирь черепахи. Когда охота началась, все братья разъехались по лесу в поисках добычи. Старшему царевичу в этот день сопутствовала удача, потому что сама владычица леса помогала ему. Вскоре он настрелял целую гору дичи, в то время как остальные зятья остались с пустыми руками. Садовник увидел возвращающихся ни с чем братьев и решил отрезать у своей добычи языки и спрятать их. Затем он обернулся черепахой и затаился в кустах, чтобы послушать, о чем станут говорить братья. «Вот это да!» — воскликнули братья, увидев гору настреленной дичи. «Мы весь день носились по лесу в поисках добычи, а она здесь горой лежит!» «Кто же все это настрелял?» — завистливо произнес один из братьев. «Ну уж точно не наш садовник», — ответил ему другой брат, и все дружно рассмеялись. Затем, когда смех утих, братья стали решать, как им поступить. Ведь стыдно будет возвращаться во дворец без добычи. И тогда средний из братьев предложил: «А почему бы нам не забрать эту гору дичи себе? Ведь никто нас сейчас не видит и не слышит. Мы позовем сюда слуг, и они погрузят добычу на слонов. А царю скажем, что добыли ее поровну». Все с этим согласились, и младший из братьев отправился звать погонщиков слонов и слуг. Остальные же братья решили немного отдохнуть. В этот момент старший царевич вернул себе свой человеческий облик и подошел к братьям, вежливо спросив их: «Сопутствовала ли вам удача на охоте?» «Ты что, слепец?» — насмешливо ответил один из братьев. «Разве не видишь эту гору дичи? А ты, смотрю, даже комара не подстрелил. Тогда хоть покарауль нашу добычу, пока не придут слуги со слонами, а мы отдохнем после утомительной охоты». Пока братья дремали, старший царевич увидел большую змею. Убив ее, он бросил змею поверх убитой дичи, прикрытой пальмовыми листьями. Когда же трубный звук приближающихся слонов возвестил о том, что пора грузить добычу и отправляться во дворец, царские зятья проснулись. Увидев змею поверх добычи, они разразились гневными проклятиями. «Ах ты, негодник! Вместо того, чтобы стеречь нашу добычу, ты испортил ее из зависти! Ты нарочно допустил, чтобы эта змея пропитала своим ядом все мясо!» Вернувшись во дворец, братья, как и договаривались, стали хвалиться перед царем, что это они добыли столько дичи, и в конце добавили: «О, повелитель, если бы негодный садовник не испортил всю добычу, то твой стол сегодня ломился бы от угощений». И в этот момент перед изумленными взглядами царя и братьев предстал старший царевич во всей своей красе и сказал: «Ты можешь спокойно есть мясо этой дичи, мой господин. Оно не испорчено. А змею я бросил своим братьям для того, чтобы напомнить им о том, что злой язык хуже змеиного яда. И к тому же, братья, вы не заметили, что у добычи, которую вы нашли в лесу, нет языков? Может, это для того, чтобы вы не забывали о том, что лжецам отрезают их лживые языки?» Царь поразился мудрым словам своего старшего зятя, которого считал садовником, и тотчас стал выяснять у остальных зятьев, что же произошло на самом деле. Царь грозно заявил, что отрежет им языки, если они станут лгать, и братья со страху во всем сознались. А старший царевич показал отрезанные языки царю, и он понял, кто на самом деле настрелял гору дичи. После этого и после того, как скромный царевич поведал всю свою историю, царь не стал долго раздумывать, а в этот же день передал власть в руки своего старшего зятя, возложив на его голову драгоценную макуту и усадив его на львиный трон.